Услышав громовой голос Ранда, женщины забегали по стене, как испуганные куры. «Уберите детей!» «Он привел стадо свиней!» — пронзительно закричала матушка Брюло. У Ранда от изумления даже округлились глаза. Дразнить голодных людей едой. На такое был способен только Жерве. Ранд подошел к краю стены и посмотрел вниз. На другом берегу реки маячил Жерве с примерно 50 голов свиней. Неподалеку от них со смущенным видом стоял Сильван, свинопас замка. Он часто делал удачные вылазки, добывая пропитание. Но теперь Жерве удалось схватить его. Ранд негромко выругался. За рекой простирался луг, за которым начинался лес. Между деревьями Ранду чудилось движение и мерцание. Он знал, что рыцари Дофина, сидя верхом в полной боевой готовности, ждали удобного момента, когда откроются ворота замка, если Ранд вдруг допустит такую оплошность. «Приветствую вас!» — закричал Жерве. «Я привел подарок от Дофина!» Он сделал широкий жест в сторону беспокойного стада. «Оставь его лучше себе!» — ответил Ранд. — Свиньи — самая подходящая компания, чтобы согреть тебя ночью. — Я не хочу, чтобы французы голодали. Заложив руки за спину, Жерве не спеша ходил туда-сюда по мосту через Сомму. — Открой ворота, милорд, и сегодня вы будете есть свинину, а не черствый хлеб с жидким супом. — Дайте нам мясо, милорд! — запричитала матушка Брюло. Другие женщины тоже присоединились к ее просьбе. «Вы ведь не позволите нам умереть с голоду?» Ранд повернулся к ним. «Нет, но я не могу рисковать жизнью наших мужчин». Матушка Брюло твердо посмотрела ему в глаза. «Если уж на то пошло, у нас остался всего лишь недельный запас продовольствия. А неделю назад моя племянница родила двойню, и кузнецу необходимо свежее мясо, чтобы залечить недавно полученные ожоги». Ее слова сопровождались кивками и ропотом остальных. Ранд бросил угрюмый взгляд на усталые и исхудавшие лица женщин и опять повернулся к Жерве, который красовался на фоне стада откормленных свиней. Дуновение горячего ветра взъерошило его темную гриву волос и донесло до Ранда терпкий запах животных. «Не забывай, что и твоя жена находится здесь!» — крикнул Ранд. «Не забывай, что мне нет до нее никакого дела!» — ответил Жерве. «Кроме того, ты не причинишь ей никакого вреда», — проницательно добавил он. «Я чувствую в воздухе запах голода, голода и раздоров. Думаешь, они пойдут за англичанином на голодную смерть? Их французские желудки наверняка скажут нет». На стене с длинной узкой аркебузой в руках появился Шионг. «Милорд, возможно, настало время показать им...» Ранд протестующе помахал рукой. «Очень рискованно. Сильван стоит слишком близко». «Да, если он не откроет ворота, люди будут голодать. А если откроет, умрут». Ранд стиснул зубы. Нужно было найти какой-то выход. Горячий ветер с юга растрепал его волосы и словно принес с собой интересную мысль. Идея была настолько остроумной и необычной, что как раз могла сработать в подобной ситуации. «Мы примем твой дар, Мандрагон!» — крикнул Ранд. Позади него женщины забормотали слова благодарности, а Шионг ахнул от изумления. Жерве схватил Сильвана и теперь держал его перед собой, как щит.